Глава 57. А нужна вам эта правда или стоит ли будить спящую собаку? А вы уверены, что хотите знать все? Совершенно! И что это пойдет вам на пользу? Конечно! И не передумайте. Никогда! Я уверена, что если узнаю все... А вот я не уверен, и не только я. Могу поспорить, что вы в своей жизни наблюдали семьи, где муж ходит на сторону, почти не скрываясь. И все об этом знают. Вы, друзья дома, сослуживцы, соседи, даже дети в той семье. Не знает только жена. Хотя узнать правду пару пустяков, только ладони с ушей снять. А она не хочет. Ни в какую не хочет. Не задумывались. Почему? Нет, не потому, что может вылезти уж какая-нибудь особенная гадость. Просто после того, как она узнает правду, ей надо будет что-то делать. С мужем делать, с детьми, с квартирой. Только непонятно что. Вот и приходится закрывать на все глаза и делать вид, что ничего не происходит. Когда ко мне приходят женщины с намерением узнать о скрытой от них жизни мужа, я начинаю с бытовых вопросов. Сколько у вас детей? Какая зарплата? На кого записана квартира? А при чем здесь это? Я пришла совсем по-другому. При том, что, когда вы поймаете своего мужа, нам придется ставить ультиматум. Вы или она. И что? А то, что он может выбрать ее, или того хуже, может в ответ на ваши упреки сказать «Не нравится? Уходи!» Вам есть куда уходить? Нет. Ваших заработков хватит, чтобы прокормить детей? Нет. Вы уверены, что при разводе сможете забрать детей себе? Нет. Тогда вам не надо узнавать, гуляет ваш муж или нет. Вам правда противопоказано. Вам нужно закрыть глаза и уши и сидеть смирно, даже если муж приведет любовницу в дом. Вам некуда деваться. И это действительно так. Зачем узнавать правду, если нельзя ею распорядиться? Так что не надо наблюдать, следить, ловить. Ничего не надо. Потому что если поймаете, вам же хуже будет». Я видел женщин, которые вначале красиво уходили от гулящего мужа, а потом, посмотрев на плачущих от голода детей, приползали обратно, на коленях, и были приняты мужем, но уже на других, гораздо более жестких, чем раньше, условиях. Только в одном случае женщины могут желать правды и добиваться правды. Когда они крепко стоят на собственных ногах, когда они умеют зарабатывать деньги, имеют жилье и уверены в том, что без мужика не останутся, вот тогда можно копать, потому как не страшно выкопать. От души советую до того, как начинать следственные мероприятия, просчитать перспективы жизни без мужа и не скандалить, прежде чем не переписали на себя жилплощадь, не нашли с его помощью работу и не накопили денег. А вот когда переписали, нашли и накопили, можете себе позволить любые жесты, хоть даже вышвыривание супруга из уже вашей квартиры. А если иначе, то не надо...